Глава 14. Марина. «Рина, ты какая-то бледная. Все нормально?» Обратилась ко мне девушка с заячьими ушами. Я ее не слышала, схватилась за хвост и потянула его. Да не рассчитала сил, и по позвоночнику прошла легкая боль. «У меня хвост!» — провыла я, похлопав себя по щекам. «Да, и уши», — подтвердила девушка. «Уже 3 года. Ты что, Рина?» «Почему ты зовешь меня Рина? Меня зовут Марина!» «Но ты сама сказала так тебя называть!» Заячьи ушки настороженно опустились. «Что с тобой? Ты будто забыла, кто ты!» «Подожди. 3 года? Ты знаешь мое имя? Почему я не знаю тебя? Почему у меня хвост, и у тебя уши, и у меня уши?» Прокричала, коснувшись своей головы. «Потеря памяти!» Предположила девушка встревоженно. «Что ты помнишь? «Где мы, например?» «Я помню, что меня с родителями похитили. Маму увели, отец сказал мне бежать, я неслась по лесу от преследователей, упала во враг и потом оказалась здесь». «Ты рассказывала мне, как твои родители...» «Марина, это было 3 года назад. Тебя спасли, ты работаешь в небесной канцелярии, мы подруги, и я хочу тебе помочь». «Хорошо», — медленно кивнула я. «Амнезия. Я готова поверить. Но как поверить в уши и хвост?» «Ты жила в немагическом мире, а теперь живешь в магическом», — пояснила она, но стало только страшнее. «Я умерла?» «Нет. Тебя спас господин Сайтар». «Спас? Кто?» «Ох, все совершенно плохо», — расстроенно покачала она головой. «Ты брала на задание посторонние артефакты?» «Задание? Артефакты?» Я начала заикаться от шока. «Ты же ничего не помнишь!» Вздохнула зайчиха. «Но ничего, я тебе помогу. Меня зовут Кими. Мы подруги». «Спасибо». Стало немного легче. По крайней мере, со своей амнезией я нахожусь рядом со знакомой. «Беда!» Мне в спину кто-то влетел. От неожиданности я повалилась вперед, но меня удержала Кими. «Ты куда так несешься?» Возмутилась зайчиха, глянув сердито на упавшую от столкновения на пол девушку. Она тоже была ушастой и хвостатой, и пахла от нее псиной. «Собака!» «Господину Сайтару плохо!» Захныкала она, подскакивая на ноги. «Рина, пожалуйста, побудь с ним, а я приведу помощь!» «Что вы тут шумите?» Из соседнего помещения выглянула рыжеволосая женщина с лисьими ушами и 7 хвостами. Кажется, я устала удивляться. «Госпожа Наори, что-то странное происходит. Рина лишилась памяти. Господину Сайтару плохо», — затараторила Кими. «Что нам делать?» «Какой кошмар!» Женщина моментально стала серьезной. «Отведем Рину к Сайтару. Думаю, это важно». «Мне привести лекаря?» — уточнила собака. «Лучше приведи Рейдена и уже потом лекаря». Приблизившись ко мне, лисица решительно схватила меня за руку и потащила за собой. «Что ты помнишь?» По пути я пояснила ей то же, что и Кими. Женщина совершенно помрачнела, но не стала отвечать на мои вопросы. Мы добрались до просторной приемной, оформленной в японском стиле, и перешли в кабинет, выполненный в темных тонах. На диване полулежал мужчина необычной красоты. Красные короткие волосы, вспыхивающие огненными всполохами бирюзовые глаза и приятное лицо, на котором отпечаталось выражение муки. Он морщился от боли, прижимая руки к груди. «Марина». Незнакомец обратил ко мне потеплевший взгляд, и мое сердце забилось чаще от звука его голоса. «Кто вы?» Пролепетала я растерянно. Что-то внутри подсказывало, что мы знакомы, но я не могла его вспомнить. «Она лишена памяти», — пояснила лисица, подводя меня к дивану. «Похоже, вмешательство олицетворения». Горько усмехнулся он, неотрывно глядя в мои глаза, будто в кабинете были только я и он. «Мне кажется, мы знакомы». Я на негнущихся ногах прошла к дивану напротив и аккуратно опустилась на него. «Меня зовут Сайтар. Да, мы знакомы». Кивнул он грустно. «Сайтар?» «Кими сказала, вы спасли меня». «Да, спас». Выдохнул он. «Спасибо». Улыбнулась я. «Надеюсь, мне помогут, и я смогу вас вспомнить». «Да он погибнет раньше!» Ко мне стремительно приблизился еще один незнакомец. Тоже с необычной внешностью, но хоть без ушей и хвоста. Длинные черные волосы были собраны в высокий хвост, алые глаза смотрели в мои требовательно. «Рэй, прекрати», — попросил его Сайтар, она ничего не помнит. «Нет уж, Сай, я предупреждал, что расскажу ей, если ты будешь молчать. Как вижу, вы не перезаключили контракт?» «Что происходит? Почему вы сказали, что он погибнет? Объясните!» Только чуть успокоившаяся паника поднялась с новой силой. «Может, это, конечно, все бред, сон или галлюцинация, но выглядит ведь невероятно достоверно. И если это правда, то у меня новая жизнь, ушки, хвост, подруга-зайка и красноволосый загадочный спаситель, которому угрожает опасность. Как можно в такой ситуации оставаться спокойной?» «Рэй», — Сайтар бросил на темноволосого мужчину предупреждающий взгляд. «Он умирает, потому что отдал тебе свою жизнь. Ты живешь только благодаря ему. И теперь он умирает из-за тебя, меня и Наори. Вы заключили контракт, который соединил ваши жизни, а теперь он по нашей глупости разрушается». «Ты все упростил», — процедил сердито красноволосый. «Потому что все просто. Это ты усложняешь. Рина, не смей отказываться от него. Он спас тебе жизнь». Красные глаза незнакомца впились в мое лицо требовательным взглядом. Я совершенно растерялась. «Прекрати ее пугать!» На брюнета яростно налетела лисица. «А ну, все прочь отсюда! Прочь, прочь! Пусть поговорят!» Семь хвостов женщины заметались, словно веники, и через минуту кабинет опустел. Здесь остались только я и мой спаситель. Бирюзовые глаза мужчины будто наполняли все печали мира. Ему было больно из-за меня, а я даже не понимала причин. «Простите, что не помню вас». «Ты не виновата. Это хаос хочет добиться нарушения баланса мира через нас. Мы с тобой работаем в небесной канцелярии. Следим за тем, чтобы добро всегда уравновешивало зло и наоборот». «Удивительно». Нервно усмехнулась я. «Значит, я все же умерла? И на небесах?» «Нет. Я вывел тебя из механизма мирового баланса. Но для этого мне пришлось заключить с тобой контракт и закрепить его своей жизнью. Хаос стер и мою память. Я забыл, что прекращение контракта убьет меня». «Поэтому вы погибаете?» «Да. Я напугал тебя однажды, и ты пожелала уйти. Мы начали процесс разрыва контракта. Но это было во благо...» «Во благо? Не понимаю, это же убивает вас. Как можно не держаться за собственную жизнь?» «Этот контракт лишил меня чувств. Ты знала меня совершенно безэмоциональным, а я долгое время не понимал, что полюбил тебя». Я задохнулась на миг от его откровения. Почему же меня заставили забыть? Как бы хотелось вспомнить его, понять, что чувствую к нему. Но даже сейчас мне было жаль этого загадочного незнакомца. «А мама и папа? Вы спасли и их?» «Нет, Марина, они погибли. С ними должна была погибнуть и ты. Мне жаль». Прикрыв рот ладонью, я тихо вздохнула, из глаз полились слезы. «Но теперь должна погибнуть и я, чтобы спасти вас?» «Что? Нет, Марина». «Тогда как будет?» — в непонимании нахмурилась я. «Мы можем отдать на небесный суд новый контракт. Он вновь свяжет наши жизни». «И все? Неужели больше никаких подвохов?» «Я бы хотел большего». Улыбнулся он. «Тебя, возлюбленные». «А я? Я была против». «Первое время ты мне отказывала, потому что считала бесчувственным, но согласилась начать со мной отношения». На его губах вновь появилась горькая улыбка. Гулко выдохнув, Сайтар наклонился вперед. «Если свяжешь с ним жизнь, никогда не будешь свободной от него. Разве тебя трогает его смерть? Кто он для тебя?» Прогремело в моих мыслях, заставляя меня испуганно задохнуться. «Марина, что с тобой?» — встревожился Сайтар. Он переживал за меня, хотя сам умирал. «Да что тут думать?» — прокричала я ему в лицо. «Если лишь надо подписать какую-то бумажку, чтобы спасти жизнь тому, кто спас жизнь мне, почему мы еще этого не сделали?» Мужчина пораженно замер, а потом усмехнулся. «Вот за это я и полюбил тебя», — внезапно заявил он. В ушах шумело, на миг перед глазами появился странный образ. Сайтар лежит рядом со мной и улыбается. «Мы что, любовники?» — удивилась я. «Еще нет», — прищурился он. «Но все впереди, если ты готова довериться мне». И протянул мне руку. А мне почему-то не было страшно. Я потянулась к нему навстречу, и наши ладони соединились. Сердце на миг будто пронзило огнем, но боль мелькнула лишь на краю сознания. Воспоминания затопили мысли, не давая осознавать реальность. Я зажмурилась от мельтешения картинок в голове, а когда открыла глаза, обнаружила себя уже на коленях Сайтара. «Марина, как ты? Ты меня напугала». «Я все вспомнила». Растерянность сменилась злостью. Мужчина охнул, когда моя ладонь налетела на его затылок. «Я несколько дней выпрашиваю у тебя, что случилось, а ты молчишь. Разве так можно? А если бы ты умер?» «Марина!» Расхохотался он и крепко меня обнял, а поток ругательств прервал поцелуй. «Но расслабиться нам не дали». «Ваш контракт принят», — раздался незнакомый голос. Мы резко оторвались друг от друга и обратили взгляды к стоящему по центру помещения мужчине в бежевой мантии с надвинутым на лицо капюшоном, из глубины которого исходил золотой свет. «Верховный!» — охнул от неожиданности Сайтар, подскакивая с дивана со мной на руках. «Вот и небесная инспекция пожаловала. Думаю, в этой ситуации глупо переживать из-за несданного отчета». Сайтар. «Верховный!» Я резко поднялся и крепко обнял Марину в своих руках в бессмысленной попытке спрятать от взгляда руководства. «Во многих мирах мы считаемся богами, но настоящие боги они. Демиурги. Мы лишь наблюдаем за балансом того, что ими сотворено. И одному из них стало известно о моем провале. Остается надеяться на то, что обойдется лишь увольнением, и мне удастся сохранить жизнь и свободу Марине. Все же она должна была погибнуть. С другой стороны, верховные приняли наш контракт. Известно ли им все? Это тайна даже для служителей небесной канцелярии». «Садись, Сайтар». Голос верховного звучал неясным гулом. При всем желании было не понять, мужчина перед нами или женщина, и есть ли вообще у этого существа пол. Небесная канцелярия навещала нас постоянно, но очень редко представала в материальном воплощении. «И вы присаживайтесь». Я очень постарался взять себя в руки. Марина тихо покашляла, и пришлось опустить ее на ноги. «Спасибо». Верховный прошел к дивану. «Я бы хотел услышать вашу историю с самого начала», — сообщил он, аккуратно присаживаясь. Марина взяла меня за руку, и мы тоже опустились на диван. «Конечно». Прочистив горло, я приступил к рассказу. Благо, память и эмоции вернулись, теперь мне были доступны все детали. Вот только волнение все равно давлело над сознанием, я не знал, каковы будут последствия моей слабости. «Меня накажут?» — предположил я, когда прекратил излагать нашу с Мариной историю. «За что?» Показалось, Верховный удивился. «Я не справился с соблазнами хаоса». «Разве не справился?» «Нет, Сайтар. Выбор в твою пользу сделан верно. Во всех мирах живет великое множество магов, многие из них превосходят тебя по силе и по опыту. Но главное для повелителя хаоса не это». «А что же?» «Само собой, я знал о присутствии других критериев выбора, но мне их никогда не называли». «Сострадание к миру, Сайтар. Ты пожалел незнакомую девочку из чуждой тебе реальности. Разве можно за это наказывать?» «Повелитель хаоса не должен бездумно убивать. Он должен проносить через себя все необходимые жертвы. Олицетворение считало, что, лишившись чувств, ты начнешь уничтожать миры без сожалений и траты на них времени. Но сострадание и милосердие являются для тебя мерилом каждого поступка. Впрочем, ошиблось оно и в другом. Отсутствие чувств позволило тебе подходить к своей работе невероятно трезво и обстоятельно. Вы добивались баланса там, где это казалось невозможным». Верховный мимолетно глянул на напряженно сидящую с ровной спиной Марину. «А твой балансир не давал тебе сойти с ума. Добро к ней вернулось добром ко всем, кого вы спасли. Эффективная методика». Щелкнул он вдруг пальцами. «Что?» Опешил я, да и Марина приоткрыла рот от неожиданности. «В вашем отделе жуткая текучка. Подобрать подходящего кандидата и так сложно. А вы еле выдерживаете на этой должности 3 месяца. Милосердие — ваша слабость и сила. Если же создавать команду из балансира и повелителя, лишенного чувств, мы сократим столь частую смену кадров», — пояснил он. «Назовем эту методику Сайта Марина». «Ужасное название», — пробормотала девушка и тут же осеклась. «Да, вы правы», — хмыкнул Верховный. «Пусть тогда называется метод магической бесчувственной оценки баланса хаоса при поддержке иномирного балансира». «ММБО», — выдал я. «О!» — кивнул Верховный. «Так намного лучше». И поднялся с дивана. «И что дальше?» Я тоже встал. «Продолжайте работу, Сайтар, но, думаю, этот мир для вас последний». «Да, я служил достаточно. Что ж, как только развеете олицетворение, поговорим о вашей новой должности. Думаю, в случае успеха переведем вас в наш отдел». «Правда?» Мой голос охрип от волнения. «Конечно, о таком не шутят». Кивнув мне, Верховный покинул кабинет, оставляя нас с Мариной осмысливать все им сказанное. «Поздравляю», — улыбнулась она. «Повышение — это замечательно». «Есть кое-что более замечательное», — прищурился я, приблизившись к девушке. «И что же?» Черно-белые ушки приподнялись, выражая любопытство девушки. «Ты связала свою жизнь с моей. Мы теперь вместе навсегда». «Прямо навсегда-навсегда?» Захлопала она глазами. «Навеки, даже в посмертии». «Ужасы, говоришь?» Притворно испугалась она, но губы подрагивали в улыбке. «Ты против?» Я наклонился к ней. «Кажется, нет. Но я еще подумаю». Весело фыркнула она. «Мы плохо друг друга знаем». «Да, ты узнала меня не со всех сторон, да и я тебя», сообщил, опуская взгляд в ее декольте. «Сайтар, кто о чем, а ты о постели?» Возмутилась она, прикрыв грудь рукой. «Я? Это ты подумала о постели? А я имел в виду твое сердце. Ах ты, бесстыдная кошечка!» В напускном неодобрении покачал я головой. «Что?» Она моментально покраснела от злости и смущения. «Эй, я не против. Люблю бесстыдство», — шепнул ей и поцеловал ее в кончик носа. Она смешно прыснула и вдруг приподнялась. Ее губы мимолетно коснулись моих. «Но если еще раз скроешь от меня важную информацию о своей жизни, покусаю». Звучит очень соблазнительно. Склонившись к ней, я впился в улыбающиеся губы в настоящем поцелуе, наполненном моей страстью и стремлением к ней. Хотелось бы наслаждаться этими мгновениями дольше, но наше уединение слишком быстро завершилось. В кабинет ворвались все причастные к этой истории. Первым вбежал Рейден, на губах друга обозначилась широченная улыбка, потом влетела и Наори. «Ох, какие тут страсти творятся!» — рассмеялась лисица. «Ой!» Кими покраснела и прикрыла глаза серыми ушками. Сора тихо хихикнула, виновато взглянув на приведенного ей лекаря. «Судя по всему, я больше не нужен», — прочистив горло, заключил он и решил удалиться. Остальные же не спешили нас оставлять. Наори и Рейден ринулись расспрашивать о разговоре с Верховным, а Кими и Сора решили погреть ушки. Я пытался прекратить безобразие на работе, но друзья не слушали, радовались за нас. Марина же молча сидела на диване и улыбалась, будто ее не касалась творящаяся суета. Настоящая кошка. «Не понимаю. Проблем со связью нет. Почему я должна идти к тебе еще и ночевать?» — полюбопытствовала Марина, когда мы приблизились к моему дому. «Я бы могла отправиться к себе». «Разве мы не решили начать отношения?» Я открыл ворота и жестом предложил ей войти первой. «Решили. Но разве это значит, что я сразу должна перебраться в твою постель?» Она миновала калитку и обернулась ко мне. Зеленые глаза сверкали упрямством. «Можно, конечно, и сразу, но я не говорил, что ты будешь ночевать в моей постели». Хитро улыбнулся я. «Но моя кошечка напридумывала бесстыдство». «Что? Ничего подобного!» — надулась она, опасно сверкнув глазами. «Тут любая подумает о постели». «Возможно». Подхватив под локоть, я повел Марину к дому. «Не хочешь поделиться своими фантазиями?» — попросил, перемещая руку на талию девушки. «Сайтар!» — прищурилась она. «Мне надо привыкнуть. Я иду с тобой только потому, что сегодня ты чуть не умер». «И я благодарен тебе. За многое благодарен, Марина». «И я тоже благодарна тебе, Сайтар». Взгляд ее потеплел. «И рада, что ты не такой, каким всегда казался, но...» «Тебе надо привыкнуть, я помню. Только это не запрещает мне тебя соблазнять». «Вообще-то запрещает». Чуть смутилась она. «Почему же? Боишься не выдержать напора?» «Да», — усмехнулась она, отведя взгляд. «А я девушка приличная, не прыгаю в чужую постель после первого свидания». «А после какого?» — уточнил я. «Так, для справки». «После свадьбы», — рыкнула она. «Хорошо». Развернув Марину к себе лицом, я склонился к ее губам. «До свадьбы мы будем заниматься любовью на другой мебели». Марина задохнулась от возмущения, но не сумела ничего сказать. Я занял ее рот чем-то более приятным, поцелуем, и целовал долго, ведь Марина больше мне не сопротивлялась. Так что очень хорошо, что она не спешит в мою постель. Постепенно пробуждать чувства в моей невинной кошечке невероятно приятно.